12. Чем больше всего отличается образованный от необразованного? Образованный от необразованного отличается больше всего не количеством сведений. Знаменитый английский мыслитель Рескин правильно сказал, что если человек прочтет и запомнит все книги Британского музея, публичной библиотеки, он от этого еще не станет образованным. Нужны не только сведения, нужна особая культура ума, навыки мыслить, умение распоряжаться знаниями, развитие других душевных сил и так далее. Есть настоящие самоучки, таких немного, которые, однако, по знаниям совершенно не отличаются от человека, окончившего среднюю и даже высшую школу. А есть другие. И читали они много, и сведений у них много. Но стоит им сказать на серьезную тему несколько слов, и мы сразу увидим, человек не приобрел образование. Почему это видно? По отсутствию систематического мышления, необходимых навыков мысли, той культуры ума, которая дается работой и дисциплиной мышления. Школа дает в большей или меньшей степени эту дисциплину, культуру мышления и систему знаний, а не просто сумму сведений. Самоучка же, если он не прошел хорошей жизненной школы в области интеллектуальной деятельности, нередко думает, что дело в одних сведениях, и часто не подозревает, что есть еще одно условие образования. Только сравнительно немногие понимают это и стараются не только наполнять память, но и главным образом дисциплинировать и упражнять ум, приобретать навык систематическому отчетливому мышлению. Без этого иной напоминает со всеми своими знаниями кузнеца Вакулу в гоголевской ночи перед Рождеством, когда тот хотел блеснуть образованием перед запорожцами.